1751 года, когда в последний раз я запер за собою дверь отчего дома. Пока я спускался по дороге, солнце едва освещало вершины холмов, а когда дошел до дома священника, в сирене уже свистали дрозды, и предрассветный туман, висевший над долиной, начинал подниматься и исчезать. Добрейший иссонский священник мистер Кэмпбелл ждал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услыхав, что мне ничего не нужно, после дружеского рукопожатия ласково взял меня под руку. «Ну, Дэви, — сказал он, — я провожу тебя до брода, чтобы вывести тебя на дорогу». И мы молча двинулись в путь. «Жалко тебе покидать Иссендин?» — спросил он немного погодя. «Я мог бы вам на это ответить, если бы знал, куда я иду и что случится со мной», — сказал я. «Иссендин — славное местечко, и мне было очень хорошо здесь. Но ведь я ничего больше и не видел. Отец мой и мать умерли, и, оставшись в Иссендине, я был бы от них так же далеко, как если бы находился в Венгрии. Откровенно говоря, я уходил бы отсюда очень охотно, если бы только знал, что на новом месте положение мое улучшится». «Да», — сказал мистер Кэмпбелл. «Прекрасно, Дэви. Значит, мне следует открыть тебе твое будущее, насколько это в моей власти. Когда твоя мать умерла, а отец твой, достойный христианин, почувствовал приближение смерти, он отдал мне на сохранение письмо, сказав, что оно — твое наследство. Как только я умру, — говорил он, — и дом будет приведен в порядок, а имущество продано, все так и было сделано, Дэви, дайте моему сыну в руки это письмо и отправьте его в Шоусгаус, недалеко от Крамонда. Я сам пришел оттуда, — говорил он, — и туда же следует возвратиться моему сыну. Он смелый юноша и хороший ходок, и я не сомневаюсь, что он благополучно доберется до места и сумеет заслужить там всеобщее расположение». «В Шоусгаус?» — воскликнул я. «Никто не знает этого достоверно», — сказал мистер Кэмпбелл. «Но у владельцев этой усадьбы тоже имя, что и у тебя, Дэви. Бальфуры из Шоуса — старинная, честная, почтенная семья, пришедшая в упадок в последнее время. Твой отец тоже получил образование, подобающее его происхождению. Никто так успешно не руководил школой, как он, и разговор его не был похож на разговор простого школьного учителя. Напротив, ты сам понимаешь, я любил, чтобы он бывал у меня, когда я принимал образованных людей, и даже мои родственники, Кэмпбеллы из Килренета, Кэмпбеллы из Дэнсвайра, Кэмпбеллы из Минчи и другие, все очень просвещенные люди, находили удовольствие в его обществе. А в довершение всего сказанного, вот тебе завещанное письмо, написанное собственной рукой покойного. Он дал мне письмо, адресованное следующим образом: Эбенезеру Бальфуру из Шоуса Эсквайру в Шоусгаус, в собственные руки. Письмо это будет передано ему моим сыном, Давидом Бальфуром. Сердце мое сильно забилось при мысли о блестящей будущности, внезапно открывшейся передо мною 17-летним сыном бедного сельского учителя в Этрикском лесу. «Мистер Кэмпбелл», — сказал я прерывающимся голосом, — «пошли бы вы туда, будь вы на моем месте». «Разумеется», — отвечал священник, — «и даже немедля. Такой большой мальчик, как ты, дойдет до Крамонда, недалеко от Эдинбурга, в 2 дня. В самом худшем случае, если твои знатные родственники, а я предполагаю, что эти Бальфуры тебе сродни, выставят тебя за дверь, ты сможешь через 2 дня вернуться обратно и постучать в дверь моего дома. Но я надеюсь, что тебя примут хорошо, как предсказывал твой отец, и со временем ты будешь важным лицом. А затем, Дэви, мой мальчик, — закончил он, — я считаю своей обязанностью воспользоваться минутой расставания и предостеречь тебя от опасностей, которые ты можешь встретить в свете». При этих словах он немного помешкал, размышляя, как бы поудобнее сесть, потом опустился на большой камень под березой у дороги, с важностью оттопырил верхнюю губу и накрыл носовым платком свою треугольную шляпу, так как солнце теперь светило на нас из-за двух вершин. Затем, подняв указательный палец, он стал предостерегать меня сперва от многочисленных ересей, которые нисколько не соблазняли меня, и убеждать не пренебрегать молитвой и чтением Библии. Потом он написал мне знатный дом, куда я направлялся, и дал мне совет, как вести себя с его обитателями. «Будь уступчив, Деви, в несущественном», — говорил он. «Помни, что хотя ты и благородного происхождения, но воспитан в деревне. Не посрами нас, Деви, не посрами нас. Будь обходительным в этом большом многолюдном доме, где так много слуг. Старайся быть осмотрительным, сообразительным и сдержанным не хуже других. Что же касается владельца, помни, что он лэрд». Лэрд в Шотландии то же, что лорд в Англии. «Скажу тебе только, воздай всякому должное. Приятно подчиняться лэрду. Во всяком случае, это должно быть приятно для юноши». «Может быть», — отвечал я. «Обещаю вам, что буду стараться следовать вашему совету». «Прекрасный ответ», — сердечно сказал мистер Кэмпбелл. «А теперь обратимся к самой важной материи, если дозволено так играть словами, или же к нематериальному. Вот пакетец, в котором четыре вещи. Говоря это, он с большим усилием вытащил пакет из своего бокового кармана. Из этих четырех вещей первое принадлежит тебе по закону. Это небольшая сумма, вырученная от продажи книг и домашнего скарба твоего отца, которые я купил, как и объяснял с самого начала, с целью перепродать их с выгодой новому школьному учителю. Остальные три – подарки от миссис Кэмпбелл и от меня. И ты доставишь нам большое удовольствие, если примешь их. Первое, круглое, вероятно, больше всего понравится тебе сначала. Но, Дэви, мальчик мой, это лишь капля в море. Она облегчит тебе только один шаг и исчезнет, как утренний туман. Вторая, плоская, четырехугольная, вся исписанная, будет помогать тебе в жизни, как хороший посох в дороге и как подушка под головой во время болезни. А последняя, кубическая, укажет тебе путь в лучший мир. Я буду молиться об этом». С этими словами он встал, снял шляпу и некоторое время в трогательных выражениях громко молился за юношу, отправляющегося в мир. Потом внезапно обнял меня и крепко поцеловал. Затем отстранил от себя и, не выпуская из рук, долго глядел на меня, и лицо его было омрачено глубокой скорбью. Наконец повернулся, крикнул мне «Прощай!» и почти бегом пустился обратно по дороге, которую мы только что шли. Другому это показалось бы смешным, но мне и в голову не приходило смеяться. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду. Он все продолжал торопиться и ни разу не оглянулся назад. Мне стало ясно, что причиной всего была разлука со мной. И совесть стала сильно упрекать меня. Сам я был очень счастлив, уходя из тихой деревенской глуши в большой шумный дом, где жили богатые и уважаемые дворяне одного со мной рода и имени. «Дэви, Дэви», — думал я, — «видана ли где такая черная неблагодарность? Неужели при одном намеке на знатность ты можешь забыть старых друзей и их расположение к тебе? Стыдно, Дэви, стыдно!» Я сел на камень, с которого только что встал добрый священник, и открыл пакет, чтобы посмотреть подарки. Я догадывался, что то, что мистер Кэмпбелл называл кубической вещью, было, конечно, карманной Библией. То, что он называл круглую вещью, оказалось шиллингом, а третья вещь, которая должна была так замечательно помогать мне и здоровому, и больному, оказалась клочком грубой желтой бумаги, на котором красными чернилами были написаны следующие слова. «Как приготовлять ландышевую воду? Возьми херес, сделай настойку на ландышевом цвете и принимай при случае ложку или две. Эта настойка возвращает дар слова тем, у кого отнялся язык. Она помогает при подагре, укрепляет сердце и память. Цветы же положи в плотно закупоренную банку и поставь на месяц в муравейник. Затем вынь, и тогда увидишь в банке выделенную цветами жидкость, которую и храни в пузырьке. Она полезна здоровым и больным, как мужчинам, так и женщинам». Внизу была приписка рукой священника. «Также следует втирать при вывихах, а при коликах принимать каждый час по столовой ложке». Я, разумеется, посмеялся над этим, но то был нервный смех. Поскорее повесив свой узел на конец палки, я перешел брод и стал подниматься на холм по другую сторону речки. Наконец я добрался до зеленой дороги, тянущейся среди вереска, и кинул последний взгляд на Иссендинскую церковь, на деревья вокруг дома священника и на высокие рябины на кладбище, где покоились мои родители.